Глава 18. До садика доезжаем быстро. Зураб ловко паркует машину, хотя мест почти нет. Но он умудряется втиснуть свою шикарную иномарку. А я напрягаюсь. Если честно, не думала, что он будет ждать. Подвезет и по своим делам уедет. Надо намекнуть. Спасибо, что подвез. Улыбка дается непросто, но я держусь. Еще нет. Подвезу, когда буду уверен, что вы благополучно добрались до дома. «Да что с нами может случиться?» Пожимаю плечами. «Мы на автобусе уже раз 100 ездили». «Может, и не 100, конечно. Все-таки Коля иногда подвозил. Но уж где находится остановка и на какой маршрут нам сесть, знаем». «Ника, я чертовски устал. Давай ты не будешь спорить». Говорит излишне резко, пожалуй. Если бы была его девушкой или женой, не дай бог, точно бы обиделась. Как хорошо, что он просто мой начальник. И на грубый тон можно просто не обращать внимания, но где-то внутри все равно неприятно скребется. Иду в группу, благо Зураб туда за мной не прется. Остается сидеть и ждать в машине. В голове возникает трусливый план – сбежать через заднюю калитку. Она открывается к приходу родителей. Но это совсем чудачество. Совсем не по-взрослому. А мы взрослые люди. Всегда можем, если что, договориться. Придется чуть-чуть потерпеть. Ну, довезет он нас до дома. Исполнит свою прихоть. Мы не рассыпемся. Наоборот, глупо отказываться от такой комфортной поездки, особенно когда ты с ребенком одета не по погоде. Быстро собираю Митю. Тороплюсь, пожалуй, слишком. Да и сердце бьется в 2 раза быстрее, зная, что он там. Ждет меня в машине. Наверняка все выходящие из садика мамаши засматриваются на роскошную тачку, на шикарный профиль мужчины, проглядывающий в окне. И я бы засмотрелась. Что уж там. Я и сейчас засматриваюсь. Не получается объяснить глазам. Они и моих доводов совершенно не слушают. Воспитатель машет нам на прощание рукой. И мы выбегаем из здания. По небольшому дворику гуляет пронзительный ветер. Сильнее кутаюсь в тонкую, выстиранную до состояния половой тряпочки куртку. Тяну сына быстрее. «Мам, ты мне уку так отовешь!» Ворчит мой деловой товарищ. «Куда мы спешим? Автобусы все равно часто ходят!» Что правда, то не ложь. С автобусами в этой части города действительно проблем не бывает. Долго ждать ни разу еще не приходилось. Мы сегодня не на автобусе. А на чем? Удивленно поднимает мордашку сын. На машине. Не хочу ехать с дядей Колей! Внезапно упирается ребенок. Даже тормозит. Идти дальше отказывается. И я, конечно, могу потащить его силой, но вряд ли Зураб оценит истерику в своем роскошном автомобиле. А сын уже правда начинает хныкать. Того и гляди разревется на весь садочный двор. И вроде не в первый раз такое, и вроде с детскими капризами я уже знакома, даже спокойно к ним отношусь. Но именно сегодня его непослушание больно отдается в сердце. Именно сегодня мне от чего-то хочется показать, какой у меня замечательный ребенок. Какая я замечательная мать, а не вот это вот все. Рот уже открывается сам, чтобы прикрикнуть на сына как следует. И я прекрасно понимаю, что это не поможет. Но остановиться не могу. Я и сама на грани. «Что тут у вас происходит?» Хриплый мужской голос застает врасплох. «Вы решили окончательно замерзнуть и заболеть? Ника, ты обещала, что твой сын редко сидит на больничных. Мне нужна нормальная секретарша, а не постоянно отсутствующий сотрудник». Последняя капля ударяется о дно. О дно моего терпения. Переполняет чашу с усталостью и обидами. Я понимаю, что сдерживаться просто не в силах. Я так устала. Устала от вечной борьбы, вечного недосыпа и постоянных претензий. Соседки по лестничной клетке, которые жалуются на шум. Воспитатели в садике, говорящего, что мой ребенок очень несговорчивый, не умеет ладить с детьми. А теперь еще и Зураба. От его слов почему-то больнее всего. Они острее и глубже вонзаются в самое сердце. Слезы сами начинают литься из глаз. Я этот процесс не контролирую. Я в нем больше не участвую. Мозг отключается, на время уступая чувства эмоциям. Затуманивают картинку мира. Рядом хнычет мой ребенок. И я тоже начинаю рыдать, как настоящая истеричка. Прямо на глазах родителей, забирающих из сада своих детей. Прямо на глазах у Зураба. Что он подумает? Наверное, просто развернется и уйдет. Наверное, это лучшее, что может сейчас произойти. Хорошо, что впереди выходной. Плохо, что мне все-таки, похоже, придется писать заявление по-собственному. Питрындец. Звучит громко над самым ухом. От жесткого мата посреди садичного дворика нас спасает только наличие вокруг множества детей. Столь бурная реакция приводит меня в чувство. Порыв проходит так же быстро и внезапно, как начался. Как внезапный ливень посреди жаркого солнечного дня. Мне хватает этих пары секунд, чтобы перезагрузиться и начать воспринимать реальность. Я перестаю рыдать, в отличие от сына, который, увидев плачущую мать, наоборот, впадает в настоящую истерику. Его теперь минут 10 ничто не успокоит, а может даже 15. Конечно, ехать с таким ребенком в автобусе – то еще удовольствие. Но и идти в машину к Зурабу вряд ли. Не успеваю додумать. Не успеваю схватить сына, чтобы умчаться с ним подальше от позора, подальше от детского сада. Как хорошо все-таки, что завтра выходной, а до понедельника, глядишь, все и забудется. Большинство людей уж точно не вспомнит. У всех своих проблем хватает. По крайней мере, так я себя успокаиваю. Но прежде чем успеваю наклониться к Мите, чтобы взять того на руки, Зура попережает. Ловко усаживает сына на своем локте, будто всю жизнь только этим и занимался. Таскал маленьких детей на руках. «Ты разве забыла? У меня две племянницы». Видимо, отвечает на мой изумленный взгляд. «Наверное, я сейчас выгляжу очень забавно. С красным, распухшим лицом и открытым в непонятной попытке ртом. Я долго был чужой нянькой, пока их мамаши таскались по салонам красоты». Подталкивает, так как я не двигаюсь. «Ника, пошли скорее, а то вы и правда заболеете». Отмираю и начинаю двигаться. Иду до машины под пристальными взглядами встречных мамочек. Уверена, теперь им будет что обсудить в родительском чате или где там они еще общаются. Я даже вступать не стала. Просто нет времени. Все новости узнаю непосредственно от воспитателя. Но даже так прекрасно понимаю, как нелепо выгляжу рядом с Зурабом. На нем плотное темное пальто, очень красиво сидящее на широких плечах. В этой одежде он такой чужой, такой далекий. Но разве так не лучше?